время от времени пошевеливая вожжами. Жили не сладко, за войну хозяйство подослабло, за 3 послевоенных года успели кое-что подтянуть, но дело еще не в проворот. Мужиков не хватает, многие вообще никогда уже не вернутся. А Морозов как? Писали мне, давненько пришел домой. В январе 45-го. По ранению, что ли? Вроде бы. Ну и как? Захар неопределенно шевельнул бровями. Ничего, бригадирит. Сделали, говорю, кое-что за 3 года. Урожай в 46-м был так себе, урожаюшка. В прошлом году приподняли малость. Это помогло маленько отремонтироваться. Домишки всем вдовам подправили в первую очередь. Нынче хлебушка ожидаем хорошо. Вот она, рожь-то стоит, плечом не раздвинешь. И пшеницы ничего. От всего этого Морозов в стороне не стоял, чего зря говорить. Так. И про себя не ухмыляется больше? Захар повернул голову к Колесникову. Гляди-ка, запомнил. Кто его знает, Филимон? Особенно приглядываться некогда. Подъехали к утесу. Высоченный осокорь горделиво стоял на его вершине, легонько полоскал под ветерком в ослепительной синеве неба свою верхушку. «Вспоминал я почему-то его частенько», — проговорил Филимон, не отрывая глаз от дерева. «Вырастет же красота!» «В 42-м, кажется, чуть не выворотило его ураганом», — ответил Захар. «Такой бури не видывали в здешних местах даже старики. Ничего, выдюжил. Много веток только обломало. Отрос еще краше. Ну, а остальные, как наши, Егор, Кузьмин, Наталья...» «Слыхал, вернулась она в деревню?» — спросил Колесников. «Наталья что, живет? Дочку растит? Егорка, ты же знаешь, еще до войны за работу со злостью взялся, а сейчас все животноводство первой бригады ему под начало отдали. Тоже случаем не посоветовали Устина?» «Угадал. Но совет неплохой. Мотается Егорка не за страх, а за совесть, несмотря что с костылем еще ходит. Крепко покалечила его, чуть совсем без ноги не остался. Всю войну прошел, а под конец не повезло парню. Что ж, поглядим, какие советы еще будет давать Устин, — холодновато проговорил Филимон, когда переправились через Светлиху и въехали в деревню. С воспаленной головы все это, однако, у меня было насчет Устина-то. Через минуту промолвил Захар. И тебя тогда смутил. А человек как человек. Сына унесла война, тоже не шутка. Словом, наплевать, пожалуй, да все забыть. И повернуться к человеку по-человечески. Да, не знаю. Опять неопределенно откликнулся Филимон. Может, и прав ты. Один за другим мелькали послевоенные годы. Всякое бывало в колхозе, и успехи, и неудачи. За то и за другое Устин был ответственен настолько же, насколько и другие бригадиры, сам Захар и все колхозники. За что-то Морозова можно было упрекнуть, критиковать, и Захар не стеснялся это делать, как не стеснялись в районе спрашивать самого Большакова за колхозные дела. Но повернуться к Устину по-человечески Захар не мог. Умом понимал, что надо, а сердце не подчинялось. Морозов это по-прежнему чувствовал, видел, и однажды, когда вместе ехали на ходке с поля, Устин неожиданно сказал, шевельнув вожжами: «Ладно, Захар, ко мне у тебя с первых дней сердце не лежит». «Городишь что-то», — неловко промолвил Захар, — «ни к чему вроде». «Может, и ни к чему», — согласился Устин. «Да ведь от правды куда уйдешь?» «Ну, ладно, — говорю, — Бог тебе судья. Я сейчас о другом, о Фроле Курганове. Если заметил, он меня тоже не особенно жалует, а уж вы-то с ним и вовсе, но чисто как собака с кошкой. Одна заурчит, проходя мимо, вторая спину дугой, волос дыбом, только-только не вцепятся друг в дружку». «Знаешь же, из-за чего?» — глухо уронил Большаков. «Так ведь дело страдает от этого. Фролка он мог бы и бригадиром, и кем хошь, а он до войны навоз из-под лошадей чистил, после войны тем же занимается. Конюшить любой может.